Глава 11. Прежде чем переправиться через Маас, молчаливый ложными маневрами в окрестностях Льежа сбивал с толку герцога. Уллиншпигель добросовестно исполнял свои солдатские обязанности, научился метко стрелять из аркебузы, ко всему прислушивался и приглядывался. В расположении войск принца Оранского прибыли фламандские и брабантские дворяне. Они быстро сдружились со знатью, с высшими чинами, составлявшими свиту молчаливого. Вскоре в лагере образовались две враждующие партии. Одни говорили «принц – предатель», другие говорили, что это клевета и что они им заткнут их лживую глотку. Недоверие росло, точно жирное пятно. Дело доходило до того, что человек 6, 8, 12 бились в рукопашную, а иногда брались и за оружие, вплоть до аркебуз. Однажды на шум явился сам принц и прошел между двух огней. Пуля сбила у него шпагу. Он приказал немедленно прекратить стычку, а сам нарочно обошел весь лагерь и всем показался, чтобы никто не мог сказать «конец молчаливому, конец войне». Миновал день, а когда Уллиншпигель выходил в туманную полночь из дома, где он мелким фламандским бесом рассыпался перед некой валлонской девицей, из соседнего дома до него донеслось троекратное карканье. Где-то вдали тотчас послышалось ответное карканье, тоже троекратное. На порог вышел сельчанин. Вслед за тем на дороге раздались шаги. Два человека, говорившие между собой по-испански, подошли к сельчанину, и сельчанин обратился к ним на том же языке. «Что вами сделано?» «Нами сделано много хорошего», — отвечали они. «Мы лгали для пользы короля. Мы посеяли недоверие к герцогу среди военачальников и солдат. И они повторяют наши слова. Принц сопротивляется королю из низкого честолюбия. Он хочет набить себе цену. Завоеванные города и области нужны ему только в качестве залога. За 500 000 флоринов он бросит на произвол судьбы сеньоров, грудью защищающих родину. Герцог обещал ему полное прощение и дал клятву возвратить ему и всем высшим чинам их владение, если они вновь присягнут на верность королю. Принц Оранский тайно от всех пойдет на переговоры с герцогом, а приспешники молчаливого возражают, предложение герцога – это ловушка. Принц Оранский не забыл Эгмонта и Горна, и он в нее не попадется. Когда обоих графов схватили, кардинал Гранвелла сказал в Риме, «Пескарей ловят, а щуку упускают. Не поймать молчаливого – это все равно, что никого не поймать». «Велик ли раскол в лагере?» – осведомился сельчанин. «Раскол велик», — отвечали те, — «и усиливается с каждым днем. Где письма?» Они вошли в дом, и там сейчас же зажегся фонарь. Прильнув к окну, Уллиншпигель понаблюдал, как они распечатывали письма, с какой радостью их читали, как потом пили мед и, наконец, ушли, сказав по-испански сельчанину, «Лагерь развалится, Оранского схватят, тогда и нам перепадет». «Ну, они у меня долго не нагуляют», — сказал себе Уллиншпигель. Снаружи их сразу окутал густой туман. На глазах у Уллиншпигеля хозяин вынес им фонарь, и они его взяли. Свет фонаря поминутно застилала черная тень, и Уллиншпигель понял, что они идут гуськом. Он зарядил аркебузу и выстрелил в черную тень. Фонарь запрыгал, из чего Уллиншпигель заключил, что один из них упал, а другой пытается осмотреть рану. Он снова зарядил аркебузу. Фонарь, качаясь, начал быстро удаляться в сторону лагеря. Уллиншпигель выстрелил еще раз. Фонарь дрогнул, упал и погас. Стало темно. По дороге к лагерю Уллиншпигель встретил профоса и солдат, которых разбудили выстрелы. Он подбежал к ним и сказал, «Я охотник». «Пойдите, поднимите дичь». «Ты, веселый фламандец, говоришь, как видно, не только языком», — сказал профос. «Слова, что срываются с языка, — это ветер», — возразил Уллиншпигель. «А вот слова свинцовые впиваются в тело изменником. Идите за мной». Они освещали ему дорогу фонарем, и он их привел к тому месту, где лежали оба. Один был уже мертв, а другой хрипел, последним усилием воли, сжимая в руке, лежавшей на груди, скомканное письмо. По одежде они сразу определили, что это дворяне, и, освещая себе дорогу фонарями, понесли трупы прямо к принцу, который из-за этого вынужден был прервать совещание с Фридрихом Голлингаузеном, маркграфом Гессенским и другими важными особами. С толпою лацкнехтов и рейтаров в зеленых и желтых мундирах они приблизились к палатке Молчаливого и потребовали, чтобы он их принял. Молчаливый вышел. Профос уже откашлялся и хотел было начать обвинительную речь против Уллиншпигеля, но тот опередил его. «Ваше высочество, я целился в воронов, а попал в двух знатных изменников, состоявших в вашей свите». И тут он рассказал обо всем, что видел, слышал и совершил. Молчаливый не проронил ни звука. Трупы были обысканы в присутствии его самого, Вильгельма Оранского по прозванию Молчаливый, Фридриха Голлингаузена, маркграфа Гессенского, Дитриха ван Схоненберга, графа Альберта Насаусского, графа Гоохстратена, Антуана де Лалена, губернатора Михельнского, солдат и Ламме Гудзика, дрожавшего всем своим тучным телом. На убитых дворянах были найдены письма за печатями Гранвеллы и Нуаркарма, в которых им было приказано сеять раздоры среди приближенных принца с целью ослабить его, заставить пойти на уступки и сдаться герцогу, а тот, где воздаст принцу по заслугам, и отрубит ему голову. Нужно исподволь обиняками внушать войску, что Молчаливый, дабы спасти себя, уже вступил в тайные переговоры с герцогом, говорилось в письмах. Военачальники и солдаты в конце концов возмутятся и схватят его. Далее сообщалось, что впредь, до окончательного расчета, они могут получить в Антверпене у фуггеров по 500 дукатов на брата. Следующую же 1000 они получат, где как скоро в Зеландию придут из Испании ожидаемые 400 000. Итак, заговор был раскрыт. И принц, молча повернувшись к дворянам, сеньорам и простым солдатам, среди которых многие не доверяли ему, с молчаливым укором показал на трупы. И тут раздался многоголосый рев. «Да здравствует принц Оранский! Принц Оранский не изменил отечеству!» Солдаты, проникшись презрением, хотели бросить трупы собакам. Но Молчаливый сказал: «Не тела убитых надо бросить собакам, а нашу собственную душевную дряблость, которая верит наговорам на чистых сердцем людей». И в ответ ему сеньоры и солдаты грянули: «Да здравствует принц! Да здравствует принц Оранский, друг своего отечества!» И голоса их звучали, как гром, поражающий неправду. А принц показал на трупы и распорядился: «Похороните их по христианскому обряду». «А что будет с моим, верным своей родине, скелетом?» — спросил Уллиншпигель. «Ежели я поступил дурно, пусть мне всыплют, а ежели хорошо, то пусть меня наградят. Этот аркебузир получит при мне 50 палок за то, что он самовольно убил 2 дворян, то есть совершил тягчайшее воинское преступление», — объявил Молчаливый. «А потом он получит 30 флоринов за выказанную им зоркость и тонкость слуха». «Ваше высочество», — обратился к принцу Уллиншпигель, «прикажите выдать мне сначала 30 флоринов, так мне легче будет терпеть палки». «Да, да», — плачущим голосом подхватил Ламме, «дайте ему сначала 30 флоринов, так ему легче будет терпеть». «А кроме того», — продолжал Уллиншпигель, «совесть у меня чиста, ее незачем мыть дубиной и оттирать лозой». «Да, да», — плачущим голосом опять подхватил Ламме, «Уллиншпигеля не надо ни мыть, ни тереть. Совесть у него чиста. Не мойте его, господа, не мойте!» Как скоро Уллиншпигель получил 30 флоринов, профос велел своему помощнику по палочной части взяться за него. «Посмотрите, господа, какое у него скорбное выражение лица!» — сказал Ламме. «Мой друг Уллиншпигель не любит дерево!» «Нет, люблю!» — возразил Уллиншпигель. «Я люблю тянущийся к солнцу могучий густолиственный ясень, но я ненавижу смертельной ненавистью уродливые палки без листьев, без веток, без сучков, еще липкие от сока. Мне неприятен их злобный вид и грубое прикосновение». «Ты готов?» — осведомился Профос. «Готов? К чему готов?» — переспросил Уллиншпигель. «К битью?» «Нет, совсем даже не готов. И не собираюсь быть готовым, господин помощник по палочной части. У вас рыжая борода и свирепое выражение лица, но сердце у вас, я уверен, доброе. Вам не доставляет удовольствия спускать шкуру с таких вот, как я, горемык. Я вот не то чтобы кого лупцевать, а и смотреть-то на это не могу, потому спина христианина — это храм священный, который, как и грудь, заключает в себе легкие, а через легкие мы вдыхаем дар Божий, воздух. Ведь если вы тяжким ударом отобьете мне легкие, вас же самого потом совесть замучает». «Скорей, скорей», — сказал помощник по палочной части. «Поверьте мне, ваше высочество», — обратился к принцу Уллиншпигель, — «с этим торопиться не следует. Прежде должно высушить палки, а то я слыхал, будто сырое дерево, впиваясь в живое тело, вводит в него смертельный яд. Неужто ваше высочество хочет, чтобы я умер такой позорной смертью? Ваше высочество, я предоставляю верноподданную мою спину в полное распоряжение вашего высочества. Прикажите вспрыснуть ее розгами и схлестать бичом. Но если только вы не хотите моей смерти, то от палок будьте настолько любезны, увольте». «Простите его, принц», — сказали одновременно мессир Гох Стратон и Дитрих ван Схоненберг. Прочие умильно улыбались. «И Ламме туда же, ваше высочество, простите его, сырое дерево — это же яд!» «Я его прощаю», — сказал, наконец, принц. Уллиншпигель несколько раз подпрыгнул, хлопнул Ламме по пузу и стал тащить его плясать. «Прославь вместе со мною принца, избавившего меня от палок», — сказал он. И Ламме пустился было в пляс, но ему мешало пузо. И Уллиншпигель выставил ему вина и закуски. Глава 12. Герцог, по-прежнему не решаясь дать бой, все время пытался нанести урон молчаливому, маневрировавшему в долине между Юлихом и Маасом и в разных местах обследовавшему реку. Под Хонтом, Мехеленом, Эльсоном, Мейрсоном. Везде дно реки было усеяно колышками с той целью, чтобы как можно больше людей и коней вышло у молчаливого из строя при переправе. Под Стокимом дно оказалось чистое. Принц приказал перейти реку. Рейтары, перейдя Маас, в боевом порядке выстроились на том берегу, прикрывая переправу со стороны епископства Льежского. Затем от берега до берега поперек реки построились в 10 рядов лучники и аркебузиры, среди коих находился Уллиншпигель. Вода доходила ему до колен. Несколько раз предательская волна приподнимала его вместе с лошадью. Мимо него, привязав к шляпам пороховницы и высоко держа аркебузы, шла пехота. За пехотой двигался обоз. Мушкетеры, саперы, фейерверкеры, кулеврины, двойные кулеврины, факоны, фальконеты, серпентины, полусерпентины, двойные серпентины, мортиры, двойные мортиры, пушки, полупушки, двойные пушки и сакры, небольшие полевые орудия, поставленные напередок, запряженные парой коней, отличавшиеся чрезвычайной подвижностью и представлявшие собой точную копию с так называемых императорских пистолетов. Тыловой дозор составляли ланскнехты и фламандские рейтары. Уллиншпигелю страх, как хотелось чего-нибудь пропустить, чтобы согреться. Рядом с ним, сидя на коне, храпел лучник Ризенкрафт, немец из Верхней Германии, высоченный, тощий и злой, и от него разило водкой. Уллиншпигель поискал глазами на крупе его коня, нет ли фляжки, но оказалось, что фляжка висела у немца через плечо на бечевке. И Уллиншпигель эту бечевку перерезал и с восторгом припал к фляжке. «Дай нам!» — попросили другие лучники. Уллиншпигель исполнил их просьбу. Как скоро водка была выпита, он связал бечевку и водворил фляжку на прежнее место. Однако, вешая ее Ризенкрафту через плечо, он нечаянно задел его рукой, и тот пробудился. Первым делом немец схватил флягу с тем, чтобы подоить свою дойную коровку. Когда же он удостоверился, что коровка не дает больше молока, то пришел в неописуемую ярость. «Разбойник!» — заорал он. «Что ты сделал с моей водкой?» «Я ее выпил», — отвечал Уллиншпигель. «Промокшие конники делят водку по-братски. Нехорошо быть таким жадюгой». «Завтра же у нас будет с тобой поединок, и я изрублю тебя на куски», — объявил Ризенкрафт. «Да уж, мы порубимся», — подхватил Уллиншпигель. «Напрочь головы, руки, ноги и все прочее». «А с чего это у тебя такая злющая рожа?» «От запора, что ли?» «От запора», — подтвердил Ризенкрафт. «Куда же тебе драться?» — подивился Уллиншпигель. «Надо сперва желудок очистить». Немец предложил, предоставив выбор наряда и верхового животного на благо усмотрения каждого, встретиться завтра же и сделать друг другу прокол с помощью коротких негнущихся шпаг. Уллиншпигель попросил дозволения заменить шпажонку палкой. Немец против этого не возражал. Между тем, все войско, в том числе и лучники, перешло реку и по команде военачальника в полном боевом порядке выстроилось на том берегу. «Нальешь!» — возгласил молчаливый. Уллиншпигель взыграл духом и вместе со всеми фламандцами крикнул: «Да здравствует принц Оранский! Нальешь!» Однако чужеземцы, главным образом верхнегерманцы, объявили, что они вымокли до нитки, до костей, и двигаться дальше отказываются наотрез. Напрасно принц убеждал их, что победа будет за ними, что льежцы ждут их с распростертыми объятиями. Они ничего не желали слушать. Расседлали коней, зажгли жаркие костры и принялись сушиться. Взятие Льежа было отложено на завтра. Смелая переправа через Маас, осуществленная молчаливым, привела Альбу в крайнее смятение. А тут вдруг лазутчики ему доносят, что войско молчаливого еще не готово к походу на Льеж. Воспользовавшись этим обстоятельством, он пригрозил Льежу и все округи. Пусть только, мол, тайные пособники принца шевельнут пальцем, он все здесь предаст огню и мечу. Испанский прихвостень, епископ Герард ван Хрузбеке, успел вооружить своих солдат, и когда принц, промедливший из-за верхнегерманцев, не захотевших сражаться в мокрых штанах, подошел к Льежу, то было уже поздно. Глава 13. Секунданты, которых взяли себе Уллиншпигель и Ризенкрафт, уговорились, что те будут драться пешими, и если захочет победитель, вплоть до смертельного исхода, таковы были условия Ризенкрафта. Местом поединка была выбрана поляна. Ризенкрафт прямо с утра нацепил на себя все снаряжение лучника. Надел шлем с ожерельником, но без забрала, и кольчугу без рукавов. Одну из своих рубах разорвал на бинты и сунул в шлем. Взял свой арбалет из доброго орденского дерева, колчан с 30 стрелами и длинный кинжал. Двуручного же меча, коим обыкновенно бывали вооружены лучники, не захватил. И прибыл он на коне под боевым седлом в украшенном перьями налобнике. Уллиншпигель снарядился как истинный рыцарь. Боевого коня заменял ему осел. Седлом служила ему юбка девицы легкого поведения. Вместо налобника с перьями на морде осла красовалась плетушка из ивовых прутьев, украшенная стружками, трепетавшими на ветру. Позаботился он и о латах. То была его рубашка в заплатах, ибо, пояснил он, железо дорого, к стали приступу нет, а меди столько ушло за последнее время на пушки, что кролику бы на вооружение не хватило. На голове вместо шишака шишом торчал лист салата, увенчанный лебединым пером. То был прообраз лебединой песни на тот случай, если бы Уллиншпигель приказал долго жить. Взамен легкой негнущейся шпаги Уллиншпигель захватил добрую, длинную, толстую еловую жердь с метелкой из еловых веток на конце. Слева к седлу был приторочен деревянный нож, а справа — булава, которую изображала ветка бузины с насаженной на нее репой. Когда он, этаким образом снаряженный, прибыл на место поединка, секунданты Ризенкрафта покатились со смеху, меж тем, как рожа самого Ризенкрафта оставалась непроницаемой. Секунданты Уллиншпигеля, обратившись к секундантам Ризенкрафта, потребовали, чтобы немец снял кольчугу и латы, раз на Уллиншпигеле кроме обносков ничего нет. Ризенкрафт согласился. Тогда его секунданты спросили уллиншпигелевых секундантов, зачем Уллиншпигелю понадобилась метелка. «Палку вы мне сами разрешили, а украсить ее зеленью, я думаю, разрешите и подавно», — отвечал Уллиншпигель. «Ты в том волен», — порешили четыре секунданта. Ризенкрафт в это время молча сбивал короткими ударами шпаги тонкие головки вереска. Секунданты потребовали, чтобы он, по примеру Уллиншпигеля, тоже заменил шпагу метелкой. Ризенкрафт же ответил так. «Если этот мошенник по своей доброй воле избрал столь необычный вид оружия, стало быть, он определенно рассчитывает защитить им свою жизнь». Уллиншпигель подтвердил, что он будет сражаться метелкой. Тогда секунданты объявили, что все улажено. Уллиншпигель и Ризенкрафт находились как раз друг против друга, один уже не в латах, а другой весь в заплатах. Взяв метлу наперевес, точно это было копье, Уллиншпигель выехал на середину поляны. «По мне, — заговорил он, — хуже чумы, проказа и смерти те зловредные негодяи, которые, попав в дружную солдатскую семью, ходят со злющей рожей и брызжут ядовитой слюной. Где они, там замирает смех и смолкают песни. Вечно они к кому-то пристают, с кем-то дерутся, и из-за них наряду с правым боем за родину идут поединки на погибель войску и на радость врагу. Вот этот самый Ризенкрафт убил ни за что 21 соратника, а в бою или же в стычке с неприятелем чудес храбрости не показал и ни одной награды не получил. Вот почему я с особым удовольствием поглажу этого шелудивого пса против его облезлой шерсти». Ризенкрафт же ответил так. «Этот забулдыга черт знает чего наплел о беззаконности поединков. Вот почему я с особым удовольствием раскрою ему череп, чтобы все убедились, что у него голова набита соломой». Секунданты предложили обоим спешиться. Когда Уллиншпигель спрыгнул, с головы у него упал лист салата, и его мгновенно ухватил осел. Но в эту минуту один из секундантов дал ему пинка, так что осел вынужден был прекратить мирное свое занятие и удалиться с поля боя. Ризенкрафтова коня тоже прогнали, и оба верховых животных рассудили за благо пойти вдвоем попастись. Наконец, секунданты свистком подали знак к началу боя. И вспыхнула яростная битва. Ризенкрафт наносил удары шпагой, Уллиншпигель отражал их метлою. Ризенкрафт чертыхался, Уллиншпигель увертывался. Бегал от него по косой, по кругу, зигзагами, показывал ему язык, корчил рожи, а тот, тяжело дыша, в исступлении разрезал воздух шпагой. Он уже совсем было нагнал Уллиншпигеля, но Уллиншпигель неожиданно обернулся и со всего размаху ткнул его метлой в нос. Ризенкрафт упал, и точно околевающая лягушка растопырила руки и ноги. Уллиншпигель подскочил к нему и начал без милосердия водить по его лицу метлой и по-шорстке, и против шорстки. Водил да приговаривал: «Проси пощады, не то я тебя досыта накормлю метелкой». Уж он его тер, к великому восторгу присутствовавших, и все приговаривал: «Проси пощады, не то я тебя накормлю метелкой». Резенкрафт, однако, ничего уже не мог сказать, ибо он умер от злости. «Упокой, Господи, твою душу, бедный злюка!» — молвил Уллиншпигель и, отягченный печалью, удалился с поля боя.